Глава 28. Коктейль «Дохлая Мэри». Алекс. В клубе я не пил, но, вернувшись домой, устроился на диване с бутылкой виски. Смотрел в окно на мелькающий огнями город и вливал в себя стакан за стаканом. Ни о чем не думал, просто набирался. В последнее время, после того, как мы с Глебом лихо отпраздновали его будущую помолвку, мне вообще не хотелось смотреть на алкоголь. Но сегодня было необходимо обезболивающее, и я принял его в более чем достаточном количестве. Телефон. Звонит и звонит, зараза. Мешает спать. Надо его отключить. Я пошарил рукой возле кровати, там, где должна быть полочка, но моя рука попала во что-то липкое и мерзкое. Резко ее отдернув, я открыл глаза. И сразу снова закрыл, потому что яркий солнечный свет резанул по глазам, как острый нож. И в ту же секунду я осознал, что у меня адски болит голова, просто раскалывается как минимум на 8 частей. Рот как будто набит кошачьей шерстью, пополам с кошачьими же экскрементами. В желудке тлеет небольшой костер. Все понятно. Похмелье, жестокое и беспощадное, как зима за полярным кругом. Очевидно, что я не в своей кровати. Интересно, я хотя бы дома? Или вчера ночью я все-таки отправился на поиски приключений? И во что липкая попала моя рука? Боюсь даже предположить. Вторая попытка открыть глаза оказалась более успешной. Я даже смог сесть. Уф, к счастью, я все же дома. Уснул на ковре перед диваном. Рядом со мной остатки роллов в соевом соусе. Как раз в него я и вляпался. Смутно помню, как вчера заказывал доставку. Приход курьера стерся из моей памяти. Что неудивительно, учитывая, сколько я выпил. Одна пол-литровая бутылка виски была пуста, вторую я начал, хорошо хоть не прикончил. Я добрел до ванной, залез под душ, устроил своему организму встряску, чередуя холодную и горячую воду. Мне сразу полегчало. Выйдя, снова услышал разрывающийся звонок телефона. Кому там не имется? Мой личный номер знают очень немногие. Глеб. Ну да, он знает. «Ты где?» — услышал я в трубке. «Дома. Только проснулся». «Ты только проснулся? А ты знаешь, что уже 11? Ты помнишь, что у нас сегодня благотворительный бал? А до него ты должен встретиться с купидонами». «Бал?» Пробормотал я. «Да пошло оно все к черту. «Чего?» «Слушай, я плохо себя чувствую, так что сегодня не приду». «Ты что, рехнулся? Как это не приду? Ты должен открывать мероприятие». «Ну ты откроешь». «Твое выступление уже анонсировано. Что подумают наши партнеры и инвесторы, если ты не явишься?» Я тяжело вздохнул. «А купидоны? У них своя программа на сегодня. Ты же помнишь?» «Да пошли эти купидоны. Я все отменяю». «Что ты отменяешь?» «Весь этот дурацкий отбор. Я не хочу жениться. Передумал». «Слушай, ты вчера пил, что ли?» Догадался Глеб. «Было дело». «Слышу в твоем голосе похмельную депрессию. Отставить всю эту хрень. Немедленно собирайся и приезжай. Ты не можешь всех подвести». «Ладно. Пришлось согласиться мне. Сейчас приеду. Он прав, я не могу всех подвести. Но отбор я все же отменю». Алиса. «Сегодня будет бал. Съедутся принцы. Их будут встречать прекрасные принцессы. И я, страшная жаба. По закону подлости у меня на носу сегодня вскочил наглый мерзкий прыщ. Все утро я пыталась его замазать, но он упорно выглядывал из-под слоя пудры и тонального крема. Разозлившись, я устроила ему настоящую экзекуцию. Распарила лицо и выдавила гада. С первого раза он не дался, но с третьей попытки я все же свернула ему башку. Я вошла в раж, так что убийство получилось неаккуратным. И теперь я с ужасом взирала на поле боя, то бишь на свой нос. Красный, распухший, с ошметками кожи и лужей крови там, где когда-то был прыщ. Вместо некрасивого, но не такого уж заметного бугорка, я получила вот это. Лучше бы я оставила все как есть. Вика могла бы мне помочь, она виртуоз макияжа. Но сегодня ее, как назло, нет дома. Ускакала на работу пораньше, чтобы подготовиться к важному просмотру. У них в салоне сегодня какой-то показ. Дозвониться ей я тоже не смогла, так что пришлось рыться на ее туалетном столике. Господи, сколько тут всего! Тюбики, баночки, карандаши, палитры. Я знаю о назначении максимум половины. Я понимала, что сама ни за что не справлюсь, поэтому приняла единственное верное решение. Сгребла в сумку все, что было похоже на замазку и штукатурку, и вызвала такси. Поеду к Вике в салон. Надеюсь, она найдет 5 минут для меня и моего изрядно пострадавшего носа. Естественно, я опоздала. Но зато приехала на работу с вполне нормальным носом, а не с руинами на его месте. Вика — настоящая волшебница. Нанесла что-то синее, добавила немного желтого, сверху покрыла бежевым, а потом еще и чем-то сияющим. Рассказала мне, что и зачем она делает, но я ничего не запомнила. Подруга уверила меня, что замазка прекрасно продержится до вечера и даже до ночи, если я, конечно, во что-нибудь не впечатаюсь своим шнобелем. Я клятвенно пообещала этого не делать. Но она на всякий случай снабдила меня набором средств. Я думала, Васин будет на меня орать, и даже сочинила причину опоздания, связанную с балом, мол, мне надо было подготовиться. Это даже не ложь, а почти чистая правда. Мой нос — полноправный участник мероприятия. Босса в кабинете не было, он еще не пришел. Ура! Но через пару часов я начала тревожиться. Сегодня важное мероприятие, а его все нет. Может, пора бить тревогу? Может, что-то случилось? Он попал в аварию по дороге, его покусала бешеная собака или... Да, точно, собака. Говорят, у бешеных собак шаткая походка, поджатый хвост и капает слюна. А еще они агрессивны безо всякого повода. Вот и Васин вошел в приемную какой-то неуверенной шаркающей походкой. Если бы у него был хвост, он бы точно был поджат. И хоть слюна у моего босса не капала, он агрессивно огрызнулся на мое доброе утро. Точно, бешеный. А я еще за него переживала. Минут через 10 я услышала жужжание коммутатора. Васин что-то просипел, но я не разобрала. Кажется, попросил кофе. Чтобы уточнить, я вошла в его кабинет и застала его в удручающем состоянии. Мой босс уронил голову на стол и не поднял, даже заслышав мои шаги. «Что случилось?» — встревоженно спросила я. «Вам плохо?» «Очень», — простонал Васин. «Может, скорую вызвать?» «Нет». Я подошла поближе и сразу поняла причину недомогания босса. Вернее, я ее учуяла. От него на 2 метра несло перегаром. «Что, перебрали вчера?» «Виски, водка, коньяк?» «Замолчи», — простонал он и добавил. «Больше никогда и ни за что. Отныне трезвая здоровая жизнь». «Конечно, никогда и ни за что». «Сделай мне кофе», — жалобно произнес Васин. «Кофе вам не поможет». «Только не надо предлагать мне зеленый чай». «Чай, кстати, гораздо лучше». Но я знаю другое средство. Правда, на себе никогда не испытывала, но видела, как оно творило чудеса. Что за средство? Босс уставился на меня с надеждой. Можно его раздобыть? Его можно сделать, но у меня нет ингредиентов. Тогда станьте. Хорошо. Вы, кстати, сегодня что-нибудь ели? Нет. Простонал он. Это хорошо. Фирменный антипохмельный коктейль надо принимать на пустой желудок. Но потом желательно поесть. Я закажу вам суп. Я не хочу есть. Или вы делаете все, что я говорю, или я вообще не буду вас спасать. Ладно, ладно. Тащите ваше лекарство. Я вышла из кабинета, взяла сумочку и отправилась в магазин. По пути пытаясь вспомнить все ингредиенты того чудесного коктейля, который мои одногруппники в институте называли «дохлая Мэри». Он ужасен на вид и, видимо, на вкус, но, выпив его, полумертвые после вчерашнего гуляки превращались в бодрых студентов и шли на пары. Итак, я купила 10 яиц. Мне нужно лишь одно, но поштучно их не продают. Бутылку водки. Мне, опять же, нужны лишь 2 столовые ложки. Лимон, соль, перец и самый острый томатный соус. И еще пару секретных ингредиентов, которые я поклялась не выдавать. С пакетом в руках я вернулась в Альфа-Бету. И только тогда поняла, что пакет прозрачный. И все встреченные на пути сотрудники видят, что я несу. Всю дорогу я пыталась повернуть его водкой к себе, но у меня не очень получалось. Апофеозом стало мое явление в приемную. Я вошла, сразу вытащила бутылку водки с целью сунуть ее в шкаф. И в эту секунду за моей спиной раздался голос Глеба Максимовича. «Алиса, доброе утро». «Доброе», — пролепетала я и обернулась. Бутылка была у меня в руке. Самый лучший босс на свете, конечно же, ее уже увидел. «Надеюсь, это не для храбрости перед балом?» Усмехнулся он. «Нет», — принялась оправдываться я. «Это для Алекса...» В эту секунду я поняла, что сейчас выдам начальника. Может, он не хочет, чтобы его партнер знал, что он явился на работу с жутким похмельем. Так что я вернулась к первоначальной версии. «Да, это для меня. Собираюсь выпить после бала». «У нас будет хорошее шампанское», — продолжал улыбаться Глеб Максимович. «Я не люблю шампанское», — соврала я, почувствовав, что густо краснею. «Предпочитаю водку». «Удивительно». «Такая уж я странная». Я подняла глаза и увидела, что самый лучший в мире босс смеется. Кажется, он мне не поверил. «Алиса, я очень ценю вашу преданность Александру Юрьевичу, но не надо его выгораживать. Я знаю, что он явился на работу в неподобающем виде. И ему за это, конечно, влетит. Но водка... Вы хотите, чтобы он ушел в запой?» «Нет», — горячо возразила я. «Я знаю одно прекрасное средство. Там нужно совсем чуть-чуть водки, но пришлось купить бутылку». «Любопытно». Глеб Максимович наблюдал, как я смешиваю ингредиенты, и на его лице все больше проявлялось недоверие. А еще, кажется, злорадство. «По делам, Васину», — произнес он в конце. «Не хотел бы я это пить. Выглядит ужасно». «А на вкус еще хуже», — призналась я. «Но эффект просто бомба. Мои однокурсники от этого воскресали из мертвых. «Правда? Надо будет рецептик записать». Я готова была продиктовать ему рецепт хоть сейчас, а даже выдать 2 секретных ингредиента, которые добавила тайком. Мы торжественно внесли напиток в кабинет Васина. Увидев жуткое пойло, он наотрез отказался его употреблять. Глеб Максимович собирался силой заставить его выпить дохлую Мэри. «Я не буду», — упирался Васин. «Она хочет меня отравить. Она меня ненавидит». «С чего ты взял? Алиса только что грудью встала на твою защиту». «В смысле?» — удивился мой босс. «Она не знала, что я в курсе твоего похмелья, и убеждала меня, что купила водку для себя». Александр Юрьевич уставился на меня благодарным взглядом. «А я боялся, что вы моей маме пожалуетесь», — признался он. «За кого вы меня принимаете? Я чту пацанский кодекс». Ляпнула я. Мои боссы дружно засмеялись, и ровно после этого Васин согласился выпить коктейль. Он заглотил его залпом. Потом вытаращил глаза так, что я думала, они сейчас вылезут из орбит. После этого мой босс рухнул в кресло, вскочил, снова рухнул, согнулся пополам, сполз под стол. Я уже хотела сделать ноги, чтобы избежать расправы. Но из-под стола Васин вылез с довольной рожей. «Я думал, коньки откину», — вымолвил он, глядя на меня с восторгом. «Но теперь мне гораздо-гораздо лучше. Я как новенький». «Очень рада». «Стесняюсь спросить», — продолжил он. «А откуда вы знаете этот рецепт? Бурная юность? Клубы, вечеринки, веселье?» «Ага», — буркнула я. «С 12 лет не просыхала». Вот так поможешь человеку, а он вместо благодарности назовет тебя алкоголичкой. Да не обижайтесь, я не имел в виду ничего плохого. Просто неудачная шутка. «Вам сейчас доставят суп», — произнесла я сугубо деловым и официальным тоном. «Потрудитесь его съесть, и тогда полностью вернетесь в форму». «Я бы сейчас целого барана съел», — радостно произнес Васин. «Я, пожалуй, отправлюсь в ресторан. Кто со мной?» «У меня встреча», — выдал Глеб Максимович. «А вы, Алиса, можете составить компанию Алексу. Заодно проследите, чтобы он снова не напился». «Ну уж нет, у меня полно работы. И к балу надо готовиться, не до ресторанов». Я удалилась в приемную.